Глава 47. Эпитеты. 47-й полицейский участок изобиловал множеством звуков. Двери хлопали, люди ходили туда-сюда, стуча набойками по звонкому бетонному полу, будто специально посыпанному комьями земли. Двое полицейских стояли и курили в закутке впереди. Лоуби остановился, вслушиваясь в чужой разговор. «Мать той пропавшей студентки опять сегодня приходила». «Вот это нервы! Я бы уже давно сдался и уехал подальше». «А что ей еще остается?» В разговоре повисла пауза, и Лоуби невольно огляделся по сторонам. Ему и без всяких слухов было многое известно. Не хватало только быть застуканным за подслушиванием. «Так куда нача? Зора, короче, уехала. Вроде хотела рапорты заслушать. До сих пор не могу привыкнуть к этому имперцу». «Психушку», — лаконично ответил другой. «А что?» «Ищет там кого-то и клянет нашего музыканта за то, что он ее обманул». «О, интересно». «Подробностей я не знаю и не спрашивай». Послышалась затяжка, затем громкая «кха-кха». «Ты чего это давишься?» «Да вспоминает кто-то, не иначе», — ответил тот, откашлявшись. «Все, пора завязывать с этим. 2 часа провел в архиве без курева и зеленеть начал. Аж живот болит. До сих пор, кстати». «Понимаю. Сам такой. Жена не в восторге от запаха изо рта». «О, про это вообще молчи». Не выдержав бесполезные разговоры, Лоуби наконец обозначил свое присутствие хрустом песка под подошвами ботинок, переступил с места на место. «А это кто?» — спросил один у другого, выглядывая в общий коридор. «Опять родитель пропажу ищет». «Не женат», — твердо ответил повар, охотно вклиниваясь в разговор. «На работу пришел устраиваться». «Так это же диплом об образовании, рекомендации и прочее. Не видно документиков-то». «Я по рекомендации. Зора бумаги подпишет». «Хм...» — только и послышалось из-за угла. «Нынче совсем беда с кадрами, раз принимают всех без разбору». «Да ты что? Это же наш Лоуби!» — прищурился первый полицейский и махнул рукой. «Приветствую, старина!» «Даров, дружище!» — охотно пожал протянутую руку повар. «Что правда, то правда. Дипломов у меня нет, зато смекалка на месте и внешние данные к вашим услугам». «А это сейчас самое главное!» — охотно согласился второй, туша сигарету. «Приветствую! Давненько тебя не видел. Жаль, забегаловку прикрыл. Приходится с собой еду таскать». «Это да! Не вижу смысла заново остеклять, когда тут такое творится. Разобьют снова. Скорее проще разобраться вначале со всей этой шушерой и навести порядок». «Погляди, а он из инициативных!» — хмыкнул один другому. Полицейские, понимающе переглянулись. «Не завидую твоему напарнику. Это еще почему?» «Да так, при распределении дел на таких, как ты, обычно вешают больше всего работы». «Ничего, притрется быстро, я думаю». «Ага», — поддакнул знакомый Лоуби. «Ладно, дружище, жди Зору, а нам еще отчеты писать. Ненавижу я эту бумажную волокиту. На каждый чих, будь добр, документик составь». «Тьфу, канцелярская работа». «Так а секретари у вас есть? Стенографистки там?» «Где же их взять с нашими зарплатами?» — возмутился первый. «Тут и собственные кровные получить не выходит. Как мистера Плесинга сняли, так и зарплаты муниципальщикам подписывать некому. А на его место никто не спешит прибыть из столицы. Суис лишь руками разводит, мол, не его юрисдикция». «Весело!» — выдохнул Лоуби. Его планы поднять денег в управлении быстро претерпели кардинальные изменения. Может быть, отпроситься у Зоры под честное слово и не работать за бесплатно. Так и быть, придется продать машину. Но это лучше, чем за спасибо каталки с трупами возить в морге. Да ладно тебе, подпишут нам зарплаты, подумаешь, задержка вышла. Как-нибудь и без нас разберутся, — подбодрил коллега. Идем. Ага, бывай. Очередной обмен рукопожатиями, и оба полицейских отправились по своим кабинетам. А Лоуби решил выйти на улицу и дождаться Зору там, сидя в машине. Заодно и покараулить свою красотку, на которую у него были не самые радужные планы. Расставание с любимой игрушкой всегда неприятно, а если это мобиль, который был отдушенный во время бесконечной рутины, так и вовсе катастрофа. Нет, машину он продавать не будет. Лучше все-таки устроиться полицейским. И никакого морга. Точка. Так он и шел, глубоко задумавшись о ближайшем будущем, как вдруг чудом не налетел на злую спешащую Зору. «О, шлепок!» — ругнулась она вначале, прежде чем застыть на месте. «А, это ты!» Она сделала над собой усилие и отошла в сторону, чтобы пропустить пузатого гиганта. «Иди давай! Точнее, стой! Ты куда?» «Я в машине подождать хотел!» Неуклюже оправдался повар, чувствуя себя, будто школьник, прогуливающий занятия. «Присесть бы!» «Идем!» — мрачно бросила полицейская. «Мне сейчас жизненно важно кому-то выговориться, иначе взорвусь к чертовой матери!» «Ну и скотина!» Она так и продолжила сыпать эпитетами, быстро передвигаясь по коридору к собственному кабинету, с которого даже табличку «Подполковница Зора Ринч» не сняли, будто и не было понижения до рядовой. Что стряслось? Друг Боула счел своим долгом облегчить душу злющей собеседницы. Просверлив взглядом закрытую дверь несколько секунд, та плюнула и буквально, и фигурально. Затем ругнулась повторно. «Свинья!» Лоуби прошел к гостевому стулу и облегченно сел, устраиваясь поудобнее. Судя по всему, разговор будет долгий, или, точнее, душевное излияние в виде списка отборных ругательств. «Я же ему поверила, что Донухью может быть жив. Приехала в психушку, и что там обнаруживаю? Несколько неучтенных пациентов в палатах, и среди них нашу пропажу Питти». «Так этот преступник свинья?» — догадался повар. Он уже было потянулся за блокнотом и огрызком карандаша, чтобы записать себе нечто интересное. Но тотчас оборвал себя, вряд ли полицейская оценит подобный жест. Того и гляди, выкинет из кабинета, оставив в одиночестве изнывать от любопытства. «Шампаль!» — выдохнула она меж тем. «Этот пес обвел меня вокруг пальца, наврал с три короба, и все для чего? Чтобы я ему поверила и убила столько времени на списки и поездки в психушку». «А что такого? Зато Пфайфер нашлась», — добродушно ответил Лоуби. «В конечном итоге твои старания были не напрасными. Так и ее матери будет радость. Уж наверняка». «Да какая там радость! За все это время необоснованного сидения в заперти в смирительной рубашке студентка и впрямь умом тронулась. Взгляд у нее такой, я бы сказала, полубезумный». Вспышка гнева наконец сошла на нет, и полицейская устало присела на край стола. «Мать будет шокирована, это точно. Но откуда же нам было знать, где ее искать? А если она узнает, что мы нашли дочь по счастливой случайности, не миновать нам жалобы в главком?» «Ладно тебе заранее переживать. Терять-то уже нечего. Офицерское звание отобрали, так что повторно уже не лишат. Ну?» «Издеваешься?» Полицейская приосанилась и строго воззрилась на будущего сотрудника 47-го участка. «Так, ладно. Сейчас с тобой разберемся, а потом напишем отчет. И вызовем ее мать, чтобы забрала дочь». «А Пфайфер все еще там?» «В машине сидит. От нервного потрясения вновь уснула, когда мы сняли с нее смирительную рубашку». Ситуация была крайне тревожной, потому что новые проблемы уже стучались в дверь, совершенно не дожидаясь, когда Лоуби решит старые, и грозили сломать его натуру непоколебимого оптимиста. «Так, отставить трудоустройство», — неожиданно воспылала небывалым энтузиазмом Зора. «Как ты и сказал, я уже разжалована. Дальше падать некуда. Что ж, в этом положении есть свои плюсы». Она многозначительно покосилась на дверь. «Ты сделаешь для меня одно дельце, и мы будем в расчете за разбитое окно нашей служебной машины». «И что же это?» — заинтригованно уточнил исполнитель поручения. «Подгони машину к моргу, багажником к воротам. Остальное узнаешь, когда я выйду». Острый взгляд полицейской быстро закрыл ему рот. «Во всяком случае, это будет не целиком и полностью его вина. И оправдание, что он исполнял приказ сотрудницы ГУП, вполне может сгодиться на допросе, если их поймают на чем-то нелегальном». Повар догадывался о том, что же собиралась провернуть Ринч, не маленький мальчик, поэтому больше вопросов задавать не стал. Поднялся со стула и направился к выходу, напоследок тихонько проронив. «Минуты три, и я там». «Не спеши». Это было последнее, что Лоуби услышал, покидая кабинет со старой табличкой «Подполковница Зора Ринч». Быть может, и он скоро опустеет по причине увольнения одной предприимчивой особы, но ему, простому повару из забегаловки на углу, скорее всего, уже не узнать об этом. Наоборот, искренне надеялся, что его не вовлекут во внутренние разборки между новой и старой властью в управлении. Так еще и трупный запах потом выветривать. Глава 48. Усмешка. «Я есть город, город есть я», — тихонько повторил мистер Плёсинг пароль от охранного заклинания окружающего поместья основателей Фэна. Дверь в стене осыпалась в пол, будто ее никогда и не было. Алхимическое заклинание временного растворения всегда производило на профессора сильное впечатление, даже после нескольких десятков походов до дома, где сейчас обитала Гризельда. Став новой хозяйкой тайного убежища, она сменила все охранные контуры, чтобы кровавый маг вдруг не заявился и не застал ее врасплох. Гримуар лиходеев, будучи одной из двух книг, созданных Филиппом, был на страже и охотно откликался на любые просьбы ученой. И теперь Эдвин знал почему. Все дело в сосуде, который прятался в недрах большой фарфоровой куклы, которой стала основательница города Фэна. Усмешка судьбы. Именно она всегда стояла на том, что люди должны оставаться людьми, каким бы сильным ни было желание продлить жизнь любыми, даже самыми изощренными способами. Теперь же она и сама вынужденно потребляла эссенцию жизни, чтобы не тратить энергию собственной души, а вместе с ней и память. Узнав о прибытии гостя, хозяйка дома вышла его встречать. «Эдвин?» «Да, это я». «Ты разве не ушел на занятия? Так почему вернулся? Есть новости? Я права?» «Макстон объявился. Он и есть Суиш Шампаль». Кукла, стоящая в проходе, пошатнулась и вынужденно ухватилась за ручку двери в тамбур. «А я знал, что этот Суиш непрост, чуял». За спиной хозяйки в воздухе проплыл гримуар, шелестя страницами. «Он слишком силен даже для имперской ищейки, и что-то в нем не так, что-то не передать». «Это не главное», — тихонько проронила Гризельда. «Важно другое. Что ты хочешь мне сказать? Он тебя допрашивал? Передавал мне весточку или просто хотел использовать, чтобы определить мое местоположение?» «Я проверил, слежки за мной не было», — поспешил оправдаться мистер Плёсинг. «Увы, ты не можешь быть в этом уверен на все сто, ведь его навыки за гранью твоего понимания. Это же он, создатель формулы живого фарфора». «Кстати, об этом», — оживился отстраненный градоначальник. «Макстон непрозрачно намекнул, что список зашифрован бесполезными ингредиентами». И только он знает, что означают эти слова. А еще ценофлебия Архидон. Бабочка, даже не ингредиент. Он ее записал на полях журнала, чтобы сделать подарок Уинни. «Так я и знала, что она бесполезна», — проворчала кукольница. «Знала». «А я говорил, дело нечисто», — поддакнул гримуар. «Нечисто, слышишь, Лафайет? А оказался прав. Какой у нас счет на сегодня?» «Ай!» «Отвянь!» — проворчал призрак дома. «Не до тебя сейчас!» Он летал рядом со склянками в алхимическом шкафу и перечитывал названия этикеток. «Что будем делать?» — спросил в лоб профессор, оглядываясь на стену за своей спиной. Проход уже давно закрылся, но неприятное ощущение страха вдруг сковало все тело, будто за алхимической дверью кто-то стоял. Интуиция подсказывала, что это мог быть Суиз. «Пройдем внутрь?» — попросил он, побледнев. «Я тоже это почувствовала», — кивнула Гризельда. «Выбора нет. Лафайет, пропусти. Нам в любом случае надо поговорить. Так пусть это будет моя территория». «А если это кровавый?» — не согласился дух дома. «Вдруг Филипп?» «Я его за версту чую. Мой сосуд на него среагирует. Сегодня нас выследил кто-то другой». «Но...» «Лафайет!» — повысила голос кукольница. «Исполняй!» Не смея больше возражать начальнице, дух дома послушно снял все барьеры и открыл дверь в сплошной на вид стене. По мановению руки взору предстала полукруглая вверху арка, а в темноте длинного подземного коридора блеснули чьи-то глаза. «Здравствуйте, Гризельда Аннабель Плёсинг», — произнес женский голос из темноты. «С вашего позволения я позову моего хозяина». «Не нужно». Кукла махнула рукой, зажигая верхнее освещение. «Так-так, Флопси Дакер, если не ошибаюсь. Иди сюда, я не кусаюсь». «Откуда мне знать, что вы задумали?» Пожала та плечами в ответ и поднесла к губам небольшой свисток, но не успела издать ни звука, когда он осыпался на пол пыльным облачком. За мгновение до того пальцы кукольницы блеснули магией. «Я тебя не убью. Хочу лишь поговорить». «Но за себя я не ручаюсь», — грозно ответила имперская ищейка. Она встала в боевую стойку и была готова призвать боевые нити. «В самом деле, Флопси!» Мистер Плёсинг вышел вперед и добродушно махнул рукой. «Мы вам не враги. Давайте поговорим. Мне не о чем разговаривать с той, кто убила моего маэстро». «Я его не убивала», — сухо ответила Гризельда. «Но знаю, кто это сделал, прикидываясь мной». «Вы лжете?» «Мне нет смысла лгать. И если ты меня выслушаешь и передашь Макстону все, что я сейчас скажу, быть может, он поймет, что идет по ложному следу. В противном случае мне придется лишить тебя памяти, чтобы сохранить в тайне местоположение моего убежища. А я этого делать не хочу». «И поэтому льете сладкие речи?» Едко усмехнулась Флопси. «Что бы вы ни говорили, я не поведусь и всегда останусь преданной моему господину. Похвальное решение, но я и не претендую на его место. Хочу лишь знать вашу версию произошедшего в лаборатории. А взамен я расскажу свою, и пусть Суис сам сделает выводы. Все честно, мне не нужна твоя любовь и признание. Просто выслушай меня». Немного помолчав, ищейка хмуро заключила. «Если вы все равно желаете передать свою версию случившегося, то почему не позволили мне призвать Суиза сюда?» «Потому что вдвоем мне будет сложнее с вами совладать, если вы не пожелаете слушать мои аргументы. Мистер Плёсинг — книжный червь. Он мало практикует боевую алхимию, поэтому помощи в драке от него мало. Так что я буду в меньшинстве. А так мы можем поговорить спокойно, без взаимных угроз друг другу». «Что ж, ваша взяла», — согласилась Флопси Дакер. «Я вас выслушаю, но заходить не буду. Поговорим так, как сейчас». «Нет, это исключено», — крикнул витающий позади Лафайет. «Любой, кто забредет в эту часть подземелья, сможет вас услышать. А это неправильно. Мы отойдем подальше, а ты останешься в тамбуре. Обещаю, после окончания разговора тебя отсюда выпустят без всяких условий». Немного посомневавшись, Флопси согласилась с доводами ученой и вышла вперед. А Гризельда, наоборот, отступила к лестнице и охотно устроилась на третьей ступеньке, не без помощи Плёсинга, начиная первой. 8 лет назад умерла Уинслиан. 10 лет назад исчез Филипп, а Макстона убили где-то в этом промежутке. «Так? 8,5». «Не суть», — отмахнулась Гризельда. «В таких величинах важны итоги и выводы, хотя для вас, как ищеек, каждая секунда и деталь будут значить слишком много. Вы слишком зациклены на хронологии, не заглядывая дальше мотивов и целеполагания убийцы и его жертвы. Не надо витиеватых фраз. Мне нужна конкретика». Филипп Даош Фена 10 лет назад разделил свою душу на две части. Одна стала кровавым магом, куклой, не знающей жалости и жаждущей лишь одного — найти бесконечный источник жизни. «Это нам хорошо известно». Флопси, несмотря на сказанное, слушала внимательно, стараясь подмечать каждую деталь, чтобы затем передать слово в слово. «Я была бы признательна, если меня не будут перебивать», — проворчала ученая. «Моя память фрагментирована. Душа утратила часть воспоминаний из-за спешности перемещения в сосуд куклы. Я была смертельно ранена и провела ритуал на последнем издыхании. Пальцы я пожертвовала для ритуала Вианон, а для себя, чтобы стать кукольницей, пришлось жертвовать частью собственной души». Несмотря на желание высказаться, Дакер сделала над собой усилие и промолчала. «Так вот, 8,5 лет назад Макстон и Уинслиан по-прежнему работали в тайной лаборатории, а я уже 1,5 года жила в Асторисе, желая найти лечение для Вианон, девушки, которая заразилась проказой». «Как это вас оправдывает?» Гризельда не ответила на выпад, продолжив рассказывать. «Место, где я разместила лавку по скупке и оценке гримуаров, оказалось крайне неудачным. Рядом, буквально через узенькую дорогу, располагалась лавка Голспера, того самого алхимика, который впоследствии и стал меня преследовать. Он был преданным псом кровавого мага. Организовал подполье, где и зародилась идея создать братство Муамбаала, чтобы питать своего господина чужими жизненными силами. Десятки лиходеев были вхожи в подземелье Асториса. Там кипела страшная преступная жизнь. Но имперцы не обращали на это внимания, лишь продолжали этапировать новый лиходейский материал на границу, надеясь, что лангуджи постепенно решат проблему империи вместо надзирателей. Иными словами, убьют арестованных или угонят в рабство для своих каких-то забав. В ваших словах чувствуется ненависть к нашему правителю. Это недопустимо. Ненависти нет. Я лишь констатирую факты», — пожала плечами Гризельда. «Видела это своими глазами. Люди пропадали по всей империи, а на самом деле их живьем или иногда по частям привозили в Асторис ради лиходейских экспериментов. Мне пришлось войти в это подполье, чтобы добраться до гримуара лиходеев. Одна из двух книг, созданная Даошем еще до его смерти, до того, как он разделил душу на 2 сосуда. «И теперь гримуар лиходеев у вас?» — кивнула Флопси. Вопрос был риторическим, но Гризельда подтвердила. «Да, это так. Пусть лучше он будет у меня, чем у Голспера и Мишема. Я правильно понимаю, меня обвиняют в их убийстве. Я не могу разглашать подобную информацию». «Ой, брось!» — усмехнулась кукольница. «Я душу наизнанку выворачиваю и признаюсь в том, в чем никому и никогда не признавалась. Только кивни, и я пойму». «Мишем жив», — ответила Дакер откровенностью на откровенность. «Мы нашли его в подвальной квартире Лени Шейнсберга». «Бедный малый! Лиходеи вырезали всю его семью!» — понурил взгляд мистер Плёсинг. «А сам Мишем обрил нашего аспиранта и создал личину, которую время от времени надевал, как и Донахью. Им удалось обзавестись и моими волосами», — зло выдохнула Гризельда. «Я была неосмотрительна, особенно в первое время, когда пыталась втереться в доверие. Мне пришлось многим пожертвовать, чтобы добраться до книги». «То есть, получается...» Флопси широко раскрыла глаза, чувствуя, что начинает догадываться о следующих словах ученой. «Мишем смог создать и вашу личину». «Именно так». «Удобно!» — крикнула Ищейка. «Все свалить на него». «А вы спросите, спросите его напрямую. Поймайте и устройте допрос, а лучше прочитайте его память, душу, чтобы обойти когнитивное искажение. Есть у человека такой инструмент самообмана и самовнушения. Очень развит у преступников, которые считают лиходейское занятие благим делом». Флопси осела на землю и закрыла уши ладонями. «Нет, нет, не надо применять на мне ваши штучки. Я не буду верить вам на слово». «И не верь. Найдите Мишема, и если Суис все еще сочтет меня виновной, я позволю ему прочитать мою память, чтобы снять тяжкие обвинения. Да, я виновата в бездействии, да, я бросила Фена, но мне нужно было уехать, и я хотела убраться подальше от места преступления карточного домика. Эти сцены до сих пор преследуют меня и вызывают жгучее желание отомстить. Однако никогда не позволяла себе опускаться до методов Филиппа и его лиходеев. До сих пор. И искренне надеюсь остаться таковой. А как же Даош? Вы оставите его жить? Он — другое дело. Он сам придет ко мне, едва подготовит новую армию. Неужели ему ради встречи с вами нужна целая армия? Флопси смотрела на кукольницу с недоверием. Вновь встала ровно и сделала шаг вперед, чтобы внимательнее приглядеться к сидящей на лестнице кукле, замотанной в серый плащ. «Часть его души живет в моем сосуде. У меня есть над ним власть». «Этого не может?» «Еще как может, и я сейчас докажу, почему». Гризельда встала и закрыла ладонью один глаз. Стеклянные зрачки задергались в глазницах, а рот приоткрылся и изрек. «Вианон, просыпайся, ты мне нужна». В разговоре настала пауза, и кукла закрыла глаза. А когда открыла, их цвет и выражение изменилось, как и голос говорящий. «Что вам от меня нужно? Вы же сами запретили мне искать труп Филиппа. А теперь вновь даете управление телом. Это нечестно». Флопси пошатнулась и привалилась к стене, стараясь унять волнение. Никогда она еще не встречала подобного. Никогда. «Кстати...» Нонна сощурилась, посмотрела на мистера Плюсинга. «Вы мне наврали, выдали разрешение, а сами передали приказ начальнице губ спрятать тело, не так ли?» «Нет, Зора действовала без моей указки». «Зачем?» — опомнилась Ищейка и задала один единственный вопрос. «Зачем вы ищете труп Филиппа?» «Я боюсь, что он попытается завладеть нашим телом. Я хочу переселить его в другой сосуд, но для этого нужна частица его плоти, чтобы направить заклинание на нужную энергию. Ведь, как вы уже догадались, наши души соседствуют друг с другом, а память то и дело перемешивается. Дрожание зрачков — своеобразный индикатор этого явления». «Я?» — Флопси обернулась к бетонной стене и пощупала ее костяшками пальцев. «Я должна идти». «Вы стоите передо мной в маске из платка», — не унималась Вианон. «Почему? Это странно, не так ли?» Глаз куклы дернулся несколько раз, прежде чем она вновь опустила веки. «Ладно, передаю управление». «Выпустите меня!» — крикнула миссис Дакер. «Мне надо немедленно доложить Суизу все, что я сейчас узнала». «Я еще не закончила». Гризельда вновь опустилась на лестницу и повернулась к Плюсингу. «Тем более, что он и так нас слышит. Слуховое заклинание на одежде Эдвина работает исправно». Флопси замерла на месте и вновь обернулась к кукле. «Так вы все знали и намеренно устроили этот концерт?» «А ты!» — усмехнулась кукольница. «Суис наверняка уже успел добраться до этого места и стоит за стеной, ждет момента, когда я тебя выпущу». Рука Ищейки взметнулась, но Гризельда опередила. Призвала сети и в два счета спеленала гостью. «Поглощенные паучьи души — это моя идея, знаешь ли. Помнится, я шутила об этом, когда мы с Макстоном и Уинни в общей комнате пили чай, разглядывая кудрявую паутину в углах. И теперь, когда ты временно обездвижена, я, наконец, открою дверь. Лафайет, будь добр, сними барьеры. Мне нужно впустить сюда еще одну Ищейку». «Но...» «Я пообещала дать ему прочитать мою душу, если он пожелает получить доказательство невиновности. Открывай». «Да, моя госпожа». «Подожди», — обернулась к Эдвину кукольница. «На твоем месте я бы поднялась наверх. Не хочу, чтобы тебя зацепило заклинанием, если Суис немного перестарается». Молча кивнув, профессор послушно отправился наверх, чтобы как минимум переодеться и сжечь одежду, на которой висело подслушивающее заклинание. Какой же он все-таки беспечный! Подобная мысль не в первый раз пролетела в его голове, едва он понял, что привел за собой хвост. Хорошо хотя бы, что это не люди Даоша. Будь это они, то о тайном убежище можно было забыть на долгие годы. Кровавый маг камня на камне не оставил бы, желая отомстить за кражу гримуара, прямо у него из-под носа. Мишем, Асмунда, Грег и Голспер были его доверенными лицами, кому он доверил хранение сразу нескольких артефактов, помимо книги, но они не справились и поплатились за это жизнями. Во всяком случае, Голспер и Асмунда точно. Местоположение Грега было сложно определить, а следовало бы, если слухи о его способностях не врут. Громкий свист послышался снизу. Нервы профессора завязались в тугой узел. Сердце ускорило ритм, реагируя на звуковую волну. Маэстро, похоже, был не впечатлен признанием и пожелал установить собственные правила в разговоре. Вот только ему нечем помочь Гризельде, или все же есть еще шанс. Невольно подумав об Инвиктусе, он направился в гардеробную и попросил гримуар. «Помоги мне переместиться, едва я переоденусь». Место называть намеренно не стал, чтобы Суис его не услышал. А заодно наметил забрать Витиссу с собой, на всякий случай, чтобы девочка не стала заложницей нового начальника губ. Что-то с ним было не так, но что именно, Эдвин, увы, определить не мог. Поэтому ему оставалось только перестраховаться. Глава 49. Тюрьма. Кровавый маг шел по трупам надзирателей знаменитой тюрьмы Асториса и с удовольствием оглядывал представшую взору картину. Выбитые зубы, кровь, куски плоти и все вперемешку на полу коридора. Столько материала для его армии, столько собранных душ, столько энергии, а сопротивления почти никакого. Краем зрения заметил мелькнувший сбоку силуэт. Громила в форме навалился на кусок треснутой стены и заставил многотонную плиту падать вперед. Будь на месте Даоша, простой смертный, его бы раздавило, но в этот раз стена застыла в наклонном положении. Кровь в одночасье собралась крупной волной и образовала высокую подпорку. Мак усмехнулся, призывая гримуар. «Доставь этого ко мне, живым. Хочу поиграть». Книга, летящая по воздуху рядом с хозяином, зашелестела страницами. Красное свечение окутало ее на долю секунды, а под ногами куклы мигнул перемещающий алхимический круг. «Ну, здравствуй!» Громила-стражник закрыл глаза, ожидая закономерной участи. Он сделал все, что мог. Его совесть была чиста, и перед смертью лишь жалел, что не успел как следует позавтракать. Безумная улыбка заиграла на устах мага. «Ты не умрешь», — заверил он, подняв руку. «Во всяком случае, не сейчас». Открыв глаза с надеждой, стражник очень быстро поплатился за легковерность. Слишком уж хотелось ему выжить. Двинув пальцами, маг применил кровавую магию, и стражник сложился на земле в мгновение ока. Он не умер, еще пока не умер. Его ноги были переломаны в нескольких местах, а кровь сочилась из ран, собираясь в лужу. «Хочешь жить? Ползи ко мне!» На этот раз надзиратель не поверил. Закрыл глаза и принялся ждать смерти. Сознание его помутилось, слабость накатывала волнами, боль сковывала все тело, и Максом шагнул к жертве, приподнял кукольную ногу и, что было сил, пнул полуживую игрушку. Один раз, второй, но стражник лишь тихонько застонал с закрытыми глазами. «Почему я это делаю?» — спросил он у самого себя. Истерический хохот громким набатом прозвучал в следующий миг. «Ты для меня все равно, что камень, а у камня не спрашивают, когда его пинают». Молчание стражника вызвало жгучее раздражение, и маг зло махнул пальцем, добивая жертву одним ровным движением, разрывающим шейную артерию. «Скукота!» «Господин!» Позади него очутилась кукла. «Жертвенный алхимический круг закончен». «Что ж, отлично. Выпускайте заключенных и гоните их в нужную секцию. А мне остается только встретить Лангудже с распростертыми объятиями». Не сказав ни слова, кукла вновь запрыгнула на стену и, резво передвигая конечностями, скрылась в вентиляции. Темный силуэт скользнул в узкую брешь в заборе. Старые залы топливного завода были пусты. Следственные действия закончены неделю назад, но, несмотря на это, пришлось выждать еще какое-то время. Больше тянуть уже нет возможности. План Даоша должен быть исполнен в точности. Незнакомец в черной одежде и с замотанным платком лицом прихватил с собой большой рюкзак с консервными банками, звериной кровью, собираемой для полулегальных экспериментов, и несколькими десятками сосудов душ. Принимающий алхимический круг и сосуды душ в нем должны быть исполнены идеально, чтобы не произошло никаких сбоев, иначе кровавый маг церемониться не станет, убьет на расстоянии, попросту остановив сердце с помощью помещенной в тело субмагической сущности, медленно пожирающей тело изнутри. Пример такого убийства был недвусмысленно продемонстрирован в знаменитом ресторане на 56-й улице. Случайно ли, но помимо него там оказался еще и Суис Шампаль и даже Зора Ринч. Поняв, что медлить нельзя, Грег ускорил шаг. Его сестра по имени Джинджер и правда числилась в полицейских сводках как умершая. Дело о пропаже было закрыто красным штампом «мертва». Тогда почему Кровавый обещал ему воссоединение с сестрой? Уж не потому ли, что планировал в конце убить и его? Но что ему оставалось? Умереть позже или раньше, не исполнив приказ? В сущности, жалости к жильцам Фэна он не испытывал, как и к себе самому. Им двигало одно животное желание жить вопреки всему и заставляло держаться на плаву. Мораль, совесть, ими страдают те, у кого они есть. А в его сознании эти понятия давно не всплывали даже в памяти. Он был первоклассным убийцей, наемником, которому не повезло застрять в плену у Лангудже. Парадокс заключался в том, что его работу оплатили спасение Мишима, Голди и Асмунда. Подпольные фанатики во главе с Дор Муамбаалом скинулись и наняли его. Но и он потерпел неудачу. И тогда в дело вступил кровавый маг. Или это была просто случайность? Во всяком случае, он спас их четверку и заставил служить. Грегу было плевать, исполнять ли заказы за деньги одних или других. Но работать бесплатно он не любил никогда. Однако тут иной случай. Кукла повелевала, и хочешь того или нет, но приходилось подчиняться. Тем более, что проказа, которую в итоге подхватил, точила тело вдвойне сильнее. Собрав слюну со вкусом ржавчины, смачно харкнул себе под ноги, туда, где в бетонной крошке были видны жирные маслянистые черные пятна. Так, пригнувшись, пробежался до стены, обшитой металлическим шифером, вместе с крышей. Не хватало, чтобы его задержали со всем этим грузом перед началом проведения ритуала. Выглянув из-за угла, он с удовольствием отметил, что на территории старых цехов никого нет. Помещения были оцеплены по понятным причинам. Сила духовного разложения кровавого мага настолько сильна, что долго остается на месте его пребывания. И чтобы заразиться проказой, не обязательно подходить к Даошу. Достаточно постоять на том месте, где недавно был он. Первые признаки болезни были выявлены у полицейских, прибывших на место, но эту информацию засекретили. Однако ему, Грегу, по своим каналам удалось узнать подробности. Эксперты, двое оставшихся, по этой же причине тотчас уволились, не желая столь сильно рисковать собственным здоровьем. Вопрос оставался лишь в том, каким образом Даош собирался использовать перемещенную армию, если все они заочно смертники, так как проживут с таким заражением не больше 2 лет. Или он всех их превратит в армию кукол? Вход в цех был закрыт амбарным замком. Вынув из рукава лом, Грег продел его в петлю и выломал допотопное устройство запирания помещений с корнями. Незачем ломать замок, если можно выдрать ржавые петли. Последняя преграда пройдена. Можно приступать. Глава 50. Старик. «Веди ровнее», — проворчала Зора Ринч. «Размотает нашего голубчика, сам потом будешь его воняющую труху собирать». «Да я еле тащусь», — — возмутился повар. — Тоже мне навигатор. Договорились же, что я его в гараж отправлю. А ты зачем за мной увязалась? — Знаю я тебя. Закопаешь его где-нибудь и забудешь где. — Обижаешь, — протянул Лоуби. — У меня все четко. — Да? А почему же я, как не приду, фартук у тебя весь в пятнах? — Так я это личность творческая. Люблю поварешкой махать, вот и брызги летят. А за этим делом, когда над огнем готовишь, ложка туда, ложка сюда, соус бульк и на фартук. — Ну и ну, вот это объяснение, — усмехнулась полицейская. — И все-таки хорошо, что я передумала оформлять тебя к нам, иначе бы засмеяли меня после первого же рапорта за твоим авторством. — Тоже мне проблема. Я очень быстро учусь, между прочим. Откуда вам знать, что я рапорты буду сочинять небрежно, а? — Веди давай аккуратнее. Ты бы лучше к себе так относился, как к машине. Красавица! Вся аж блестит. — Да, себя я уже давно запустил. Меня, с какой стороны ни посмотри, поздно прихорашивать. А вот она у меня всегда была красавицей. Немного отвлекшись, Лоуби погладил любимый мобиль вдоль торпеда к бардачку. — Ну-ка, локтями попроще, — пожаловалась Зора. — Место тут не ахти, так что не распускай руки. — Беру свои слова назад, — ворчливо ответил ей повар. — Поздно тебе искать мужа. Уже старуха тут сидит и ворчит, как корга на лавочке. — А сам-то? Возмущенно возрившись на собеседника, бывшая начальница губ поджала губы. — И вообще, если ты закрылся, зачем с собой чугунную сковородень таскаешь? — Так для самообороны таскаю. Больше незачем. — А точно для самообороны, а не для нападения? — Что ты? Как можно? Зора ухмыльнулась со словами. — Например, как было сегодня? — Так я же думал, за мной хвост лиходейский. — Ага, шея, ноги и голова, — огрызнулась полицейская. — И правда, голова от тебя болит. Давай лучше помолчим. Она закрыла глаза и откинулась назад в кресле. Несколько минут спустя с той стороны послышался забористый храп. — Вот так девки пляшут, — весело заметил повар, поглядывая украдкой в ее сторону. Но большего он себе не позволил. 10 минут спустя подъехал к гаражу и принялся разворачивать машину в узком пространстве багажником к воротам. Поедет вперед, крутнет руль, вернется, затем снова вперед. И так раз 5. Как вдруг ему на глаза попался знакомый силуэт. Выпучившись в зеркало заднего вида, Лоуби вначале не поверил своему зрению. Но нет, точно Роджеральд шел быстрой походкой в его сторону. А впереди, прямо перед капотом, приземлилась еще одна личность в странной одежке. «Выходи, разговор есть». Угрожающе начала она. И тут до повара наконец дошло. Неужели перед ним кукла? Но, припомнив рассказ Боула про Вианон, сделал выводы и раньше времени нервничать не стал. Вот только ошибся. «А ты, как прежде, со своей красоткой возишься, я погляжу», — проронила она, будто знала его много лет. «Так ты...» Он смущенно потупился, чувствуя, будто теряет нить разговора. Ему было сложно воспринять ситуацию. Кто же это перед ним? «Я сейчас все объясню». Взмыленный Роджеральд поспешил скорее подойти, пока друг не поднял тревогу. «О, кто там у тебя? Неужели Зора?» Он понизил голос, слыша забористый храп. «Она спит?» «Да, сморила ее чуток. Чего хотел? И вообще, это кто?» «Уинни», — представил куклу бывший муж. «Уинни?» — удивленно переспросил Лоуби. «Та самая, которая Уинслиан? Твоя бывшая же... жена?» В конце фразы повар запнулся от волнения. «Да, она самая». Бол вздохнул, припоминая собственную реакцию. «Кто тут так шумит?» Бывшая начальница губ потерла глаза и сладко зевнула, прежде чем открыть дверцу и выбраться наружу. «О, пропажа номер какой-то там». Виновато, пожав плечами, Роджеральд смутился. «Извини за карточный домик». Подняв вверх ладонь, она продемонстрировала нехватку в виде костяшки и пальца. «Извини?» — зло бросила полицейская. «И все? «А это как исправишь? И что скажешь жене Донахью?» «Так это ж», — вмешался повар, — «ты и сама сетовала, что тебя обманули». «И что? Это не отменяет того факта, что он вор». «Я забрал карты, намереваясь вернуть. В ваше управление пробрались лиходеи. Мне казалось, что я справлюсь, совладаю с ними. Но проблема в том, что я потерял контроль, едва спустился на арену фанатиков. Как ты знаешь, они похитили мою дочь». «Нашел?» «И да, и нет». «М-м-м? Она сейчас у Гризельды». Полицейская смачно ругнулась. «В плену, получается? Выкуп требуют?» «Нет. Что бы ты себе ни надумала, градоначальница оказалась порядочной. Тем более, что с ней наш профессор». «Мистер Плёсинг?» — изумленно уточнила Зора, а после кивка недовольно выдохнула. «Час от часу не легче». «Где он сейчас? Говори живо. Надо с ним встретиться, чтобы кое-что выяснить». «Погоди, а что это за запах?» Роджеральд принюхался, чувствуя тонкое зловоние. «О!» — Ринч покраснела, а повар взял реванш. «Что там про вора? А сама улики прячешь. Это разве в порядке вещей, м?» «Так надо!» — отмахнулась Зора. «И я прячу не от следствия, а от лиходея в погонах, который использует наше управление для каких-то своих целей». «Ладно тебе оправдываться!» Подмигнул другу Лоуби и затем громко смачно чихнул. «И правда воняет. Ну-ка, помогите мне выгрузить его в гараж, а потом уже поговорим. Ласточка моя вся провоняла. Фу, гадство!» «Так кто это там в багажнике и зачем?» «Это то дело из разрытого капища». Начальница губ устремила многозначительный взор в сторону Роджеральда, и он кивнул. Молчание наступило внезапно. Никто больше не осмеливался нарушать воцарившуюся тишину. Двигались осторожно и тихо, а главное – аккуратно. Перекладывали труп, завернутый в серую холстину, в угол подземного этажа гаража. А когда все было сделано, повар, наконец, позволил себе облегченно выдохнуть. «Ну все, мы квиты?» «Нет». В этот раз ему ответил другой человек. Будто из ниоткуда, в верхнем ярусе гаража, показался мистер Плёсинг. На руках он держал девушку, укутанную одеялом. «Смотрю, я не зря прибыл именно сюда». Эдвин окинул оценивающим взглядом обстановку и подметил число участников непонятного действа внизу. Глава 51. Море памяти. «Глубже, еще глубже!» — приказывал Макстон, держа руки на весу возле живота куклы. Определив расположение сосуда, он принялся читать чужую душу с позволения хозяйки. «Дай погрузиться еще глубже, иначе я не поверю в твою искренность. Когнитивные искажения твоего авторства могут даже меня ввести в заблуждение». «Ты хочешь вывернуть меня наизнанку?» — недовольно проворчала Гризельда. «Не забывай, я здесь не одна». Зацепишь чужие воспоминания, можешь заработать мигрень. «Глупости! Еще никогда я...» Но Ищейка не договорил. Широко раскрыв глаза, он в следующую секунду свалился на пол, теряя сознание. «Маэстро!» — завопила Флопси. «Он погрузился. Не переживай», — заверила Гризельда. «Когда закончит, вернется назад». Больше она ничего не сказала. Кукольница закрыла глаза и безвольно повесила голову на плечах ради экономии энергии. Мутно-зеленая вода обступила Суиза с разных сторон, едва он бесплотным призраком проник вглубь чужого сознания. В отличие от Мишима, Гризельда не противилась, вот только состояние ее памяти было слишком нестабильным, воспоминания фрагментированы, обрывистыми субстанциями плавали в воде, окружая гостя с разных сторон. Черное облачко материализовалось рядом с мистером Шампалем, предлагая помощь в путешествии. «Что конкретно тебя интересует, Макстон?» «6 октября 1967-го», — прозвучал лаконичный ответ. Громкий хохот отчетливо послышался в воде. Она вдруг исчезла, уступая место белоснежной пустоте. «Шестое, шестое, шестое!» —

Силуэты оставленных позади людей и куклы быстро растаяли в зеркале заднего вида, когда повар увеличил скорость, выруливая на широкую дорогу из гаражного кооператива. Глава 53. Поздно. Суис Шампаль спешил. Нужно поскорее передать тайное сообщение в штаб имперских ищеек, чтобы сообщить правителю самые худшие вести о назревающем событии. Флопси незримой тенью следовала за кумиром, но ему было не до нее. Он вмиг позабыл обо всем на свете. Увиденное заклинание, изобретенное Филиппом, было чудовищным даже по его меркам. Оно приводило опытного алхимика в сущий ужас и заставляло дрожать кукольным телом. Если чары будут приведены в действие, пострадает не только Фена, но и много людей, очень много. Даже такому закостенелому лицемеру, как он, было жаль подобное число жертв, чья энергия будет потрачена чудовищным способом. Но главное, ему было жаль себя и Флопси, потому что им попросту не выжить, если Даош применит полное слияние. Никто его не переживет. Никто. Ищейке было сложно представить, каким мозгом нужно обладать, чтобы придумать такое. Как можно было додуматься до такого? Как? Словно назло, на пути из подземных лабиринтов было всегда несколько выходов, и все они вели через кварталы фанатиков. Поздно, слишком поздно что-то менять. Оставалась лишь надежда выиграть немного времени, если задействовать ближайшие к Фену войска и попробовать отловить всех его марионеток, которые должны стеречь начертанное на полу заклинание. Это обязательно должно быть здание. Разум Суиза лихорадочно работал, подбирая варианты. Влага, ветер, дождь, песок, земля, мусор – все это может испортить круг заклинания. А вдруг уже поздно, вдруг он начнет колдовать, будучи на территории Хлангуджи? Нет. Даош – истинный ценитель драмы и страданий человеческих душ. Он жаждет в последний раз увидеть ужас на лицах людей, которые окажутся на грани жизни и смерти. Он хочет вновь почувствовать себя частью живого мира, как делал это Суис, улавливая вибрации стонущей души преступника. На доли секунды он вновь ощущал то непередаваемое чувство страха, разгоняющее кровь по венам, пусть это уже давно фантазия, и в его кукольном теле нет сердца. Но у него имелась душа и воспоминания того времени, пока он был жив. Он знал, во всяком случае, помнил о том, что с ним происходило до смерти, до того, как вновь очнулся в кукольном теле в подчинении ищейки из Ордена. Им понадобились свидетельские показания, но вместо этого они получили нового работника, маэстро, чьим хобби стала музыка, которая помогала сохранять человечность. Творчество позволяло ему чувствовать себя живым, быть в сердцах людей не бездушным чучелом, а чем-то другим. Тем, кто на всю жизнь оставит след в виде воспоминания. Хоть и мимолетный, но приятный, о котором будут вспоминать с теплотой в голосе. Так он думал, выпуская шедевра за шедевром до тех пор, пока из-под его пальцев не появилось новое и последнее, завершающее карьеру творения – «Реквием бабочки». Вспомнив про Ценофлебию Архидон, Суис Шампаль заразился навязчивой мыслью найти виновника собственной смерти. Долгое время он бежал от этих дум, копил энергию души, ресурсы, возможности, наводил связи с вышестоящим руководством, чтобы ему не мешали воплотить план в жизнь. Подобно коллекционеру, собирал собственную шкатулочку драгоценность за драгоценностью, монету за монетой. Но все было зря. Гризельда не виновата в его смерти. Как бы ни хотелось отказаться признать ее правоту, но внутри уже понимал, что проиграл эту битву только потому, что все это время был предвзят. Он желал обойти именно ее и видел в ней конкурентку, а она лишь время от времени участвовала в споре, и мнение ее было чаще всего единственно верным. Это бесило, злило до кожного зуда и аллергической реакции на нервной почве. Долгое время он ненавидел не того, точнее, не ту, и в первую очередь себя, так как позволил собственному разуму обманываться. На что он рассчитывал, найдя ее? что убьет, отомстит или призовет на помощь армию фанатиков, чью лояльность заработал, показав фокус и представившись кровавым магом. Сколько еще ему примерять на себя чужие маски и прятаться под другими именами? Ведь Суи Шампаль на самом деле лишь псевдоним. Один пьянчуга из столицы за три бутылки одолжил ему имя, подписав бумаги. И теперь все это было ему совершенно неважно. Готов был это бросить, но не мог, потому что и не нужно этого делать. Все утратило смысл. Было важно лишь время, которого у него не имелось. И его неоткуда взять. Если только Гризельда не ошиблась, показывая ему заклинание. А она, как подсказывала память, редко ошибалась. Почти никогда. Почти. Потому что Филипп Даошфена — это одна из таких ошибок, которую можно выразить символом бесконечности. В конечном итоге все уйдет в бесконечность, если кровавого мага не остановить. И сейчас, будучи на взводе, взвинченный до состояния сжатой пружины, Суи сбежал, разбрасывая все на своем пути, пока не вздумал поступить радикальнее. Встал, широко расставив ноги для устойчивости, и принялся насвистывать резонирующую высокочастотную мелодию. Неповторимый навык во всех смыслах. Голосовыми связками такое не воспроизвести. Сейчас звуковую ударную волну источала душа маэстро, подпитываемая силой гнева и страха одновременно. Несколько секунд спустя бетонные плиты над его головой треснули, комья земли осыпались вниз большой горкой. Куски плиты, раздробленные до состояния мелкой крошки, припорошили сверху. А Суис, в кои-то веки припомнив, что он все-таки кукла, приблизился к ближайшей стене и, всаживая ноги в бетон, будто нож в масло, принялся подниматься наверх, как это проделывали многие боевые модели кукол до него. Через несколько минут унижения, уподобления менее самостоятельным братьям и сестрам, он оказался снаружи, припоминая номер улицы, на которую выбрался. 51-я. Ему оставалось еще 4 квартала, и он сможет отправить сообщение в штаб. Еще немного, но... Небосвод заволокло кроваво-красной дымкой. Едва музыкант обратил свой взор вверх, ожидая явления нового затмения вместо этого. Небо заплакало кровавым дождем. Душа в сосуде застонала от давящего чувства накатывающего безумия. Началось. Глава 54. Либерти. Трое сообщников спешно вошли в здание архива, намереваясь первым делом попробовать официально зарегистрировать визит, но дорогу к зарешоченной кабинке дежурного и турникету заступили. Из-за угла вынырнула миссис Либерти. На лице ее застыла скорбная мина, искаженная от боли. «Гризельда?» — спросила она, корчась стоя на ногах. Руки ее сильно подрагивали, будто что-то ломало их изнутри, крошило кости в ее теле, вызывая жуткие конвульсии. И это же нечто по-прежнему держало бедную женщину на ногах. «Гризельда!» — позвала женщина в строгом сером платье. «Где ты? Я тебя жду!» Глаза ее блестели безумием. Застывшие на месте от такого зрелища очевидцы долго не могли принять однозначного решения. Видно было, что женщина будет сопротивляться и помешает пройти, но при этом ее телом кто-то управляет, заставляя поступать именно так. Зора оказалась проворнее остальных, приблизилась и предприняла попытку вырубить бедняжку ударом по шее. Но рука миссис Либерти взметнулась и схватила полицейскую за форму, с легкостью поднимая в воздух женщину плотной комплекции. «Где Зельда?» — вскричала заместительница мистера Плюсинга, чем поставила свое руководство в еще большее замешательство. «Так ты марионетка?» — наконец вымолвил он, придя в себя. «И как давно?» «Вы думаете, что я была предана вам?» — хихикнула миссис Либерти скрипучим голоском. «Я всегда была предана градоправителю Фена, его основателю, Филиппу Даошу Фена. Эта фамилия вам о чем-то говорит? Он поистине великий человек, создатель города и академии. И это его слова». «Выгравированы на табличке на входе, «Я есть город, город есть я. А вы, мелкие людишки, топчете своими грязными ногами его великое творение. Он гений не от мира сего. Он...» И тут она умолкла, глаза ее закатились, а руки сильнее изогнулись в попытке сломать Ринч шею. Но полицейская не бездействовала. С легкостью освободилась из захвата, получив временную передышку, и уже менее миролюбиво взирала на стоящее прямо перед ними препятствие. В том, что это именно оно, ни у кого не было никакого сомнения. Оставался один только вопрос. Почему дежурный, видя чужой произвол, не вышел из кабинки, чтобы помочь? Уснул, что ли? Бросив взгляд в приоткрытую дверку, Зора сумела заметить торчащую наружу подошву ботинка. — Ты убила постового! — изумилась Ринч. — И что с того? — гадко усмехнулась миссис Либерти. — Гризельда! Где она? — Скажите, и хозяин меня похвалит, а все остальные мне неинтересны. Так что говорите, где Гризельда? — Ну а почему ты ждешь нас именно здесь? Мистер Плёсинг в свете всего происходящего еще не утратил частичку здравого смысла, а его разум требовал объяснений. «Со мной связался Грег. Он выяснил, что Мишин пленен, и ему не удалось достать душу Уинслиан. А помня о том, над чем она работала, мой хозяин догадался, что ее обратят в куклу. Вот только я рассчитывала встретить тут не вас, а Гризельду и ее коллегу. А кто с вами третий?» Сощурившись, миссис Либерти всматривалась в темноту закрытого дверного проема. Зловещие хрустящие звуки стали ей ответом. «Неужели я оказалась права? Уинни?» «Я никогда не считала тебя человеком», — послышалось из темноты угла. «Ты была незримой тенью Филиппа и всегда за ним таскалась, строила из себя его правую руку. Так, может быть, он и сделал тебя чем-то подобным?» Резкий каркающий смех огласил коридор. «Мой хозяин уже здесь, и вам ни за что не успеть, никого не спасти, поэтому не советую даже пытаться». Руки ее вновь взметнулись вверх, и она нырнула в темноту, рассчитывая поймать куклу, вот только та уже давно сидела на стене, вцепившись когтями и ожидала лишь истеричного рывка. Поэтому едва миссис Либерти очутилась в углу, кукла прыгнула ей за спину. Плавное движение руки, и голова секретарши встретилась со стеной. Тело ее опало на пол мешком с требухой. Мистер Плёсинг сочувственно посмотрел туда, где на лбу у подчиненной олел пока еще красный синяк. Тонкая струйка крови вытекла из небольшой ранки в самом центре. «Жить будет», — заключила Уинни, замерив пульс преграды. «Предлагаю не тратить время на формальности». Кукла кивнула в сторону турникета. «Если Даож в городе, наверняка он задумал какую-то гадость и набирает публику для заключительного действия, при котором, точно вам говорю, пострадает много людей». Горько вздохнув, Эдвин и Зора переглянулись, прежде чем послушать ученую. Их мысли в этот самый миг были схожи. Интуиция подсказывала о скором приближении смерти. Оставалось выяснить, чьей именно. Их всех вместе взятых или Филиппа и его марионеток. Глава 55. Апогей. Небо плакало кровавыми слезами, когда красная вспышка каскадами молний расколола реальность и описала круг на земле. Старое здание топливного завода затряслось. Крупная волна прошла по шиферу, заставляя его превратиться в мелкую крошку и осыпаться вниз. Тут и там в крыше образовались проплешины. Сквозь возникшие в потолке дыры проглядывали уродливые всполохи кровавой магии, напоминающие мутное бордовое месиво. Одна за другой волны собрались в самом центре призывающего заклинания, и на месте, где еще недавно была пустота, возник трон из костей и черепов, на котором восседал он, Филипп Даош Фена, кровавый маг, который пришел собирать урожай, подобно сеятелю и жнецу. Он был сама смерть. Он и есть смерть в кукольном обличье. Его дорога была усеяна трупами живых существ, встречающихся на пути. Аура безумия, концентрация в воздухе делала ее видимой. Рыжим маревом ползла по бетонному полу в разные стороны от трона, укрывая остаточное начертание заклинания. Грег отступил подальше, опасаясь захлебнуться собственными чувствами, едва аура коснется его ног. Никто и ничто живое не могло противостоять силе духовного разложения. До сих пор. Во всей империи вряд ли найдется с десяток подобных ему, способных противостоять его силе. Никто попросту не пытался этого делать. А сейчас уже было поздно что-то предпринимать. Сейчас вместе с кровавым магом из магических волн нестройными рядами выходили преступники, живые марионетки, подчиненные воле своего создателя. Их глаза источали бешенство, изо рта шла белая пена, руки и ноги изломаны в нескольких местах. Неизвестно, какая неведомая сила поддерживала в них жизнь. «Гризельда! Убить!» Луженое горло одного из них исторгло лишь два слова. «Убить! Найти и убить!» — повторила ему толпа. Хлюпанье, чавканье, хруст костей и иные жуткие звуки разнеслись по окрестностям. Едва из магического круга заклинания наружу вышли трупоеды и куклы, часть нынешней армии Филиппа. Теперь ее наполнил новообретенный материал, заключенные, собранные по всем тюрьмам крайних земель. Нападение Лангуджа было приурочено к началу конца, началу планов Филиппа и конца всего живого. Несколько племен великанов, ставшие первыми жертвами амбиций создателя города Фена, умерли сразу, едва попали в контур действия заклинания поглощения. Плененные преступники, теперь лишенные разума, один за другим выбирались из рыжего марева, выползали наружу, подобно ящерицам. Они раскрыли рты, их глаза были широко распахнуты. Зрачки искали, вращались и метались в разные стороны. «Убить! Убить! Всех убить!» Повторяя вслух единую установку, переданную хозяином, они послушно следовали приказу. Но вот первые два двинулись к Грегу. Острый взгляд создателя, и трупоеды полакомились глупыми марионетками, охотно разрывая обед на части. Хруст и громкое чавканье зазвучало громче, а наемник шагнул назад, чтобы тотчас опустошить желудок. Кислота обожгла глотку. Давно, очень давно он ничего не ел. Ничего попросту не лезло. А сейчас сердце в его груди колотилось от осознания. Вот он, конец, которого все опасаются. Вот оно, начало конца, которое он, возможно, увидит полностью. Но может и лишь часть, если вздумает отомстить. Его силы малы, чтобы совладать с кровавым магом. Но ему еще может выпасть шанс отомстить за Джину. Может быть, хоть на долю секунды, перед смертью сумеет вновь почувствовать себя владельцем собственной жизни. Сейчас же он лишь стоял подальше от основного действа и не вмешивался. «Гризельда!» — взвыл Филипп, не раскрывая рта безобразного кукольного тела. Пронзительная вспышка молний на небе ознаменовала явление той, кого так жаждал увидеть создатель сразу двух гримуаров. Доли секунды, и позади трона вспыхнул магический круг. «Я здесь», — тихонько сказала кукла в балахоне, явившись на зов. «Дорогой», — обратилась она к книге, тотчас возникшей рядом. «Позаботься о моих друзьях». Послышался шелест страниц, и вдруг рядом с ней, словно из ниоткуда, появились остальные. Суиз и Флопси Дакер были в числе приглашенных на завершающее действо. Последний акт. Как и положено маэстро, музыкант сделал шаг в сторону противника и уважительно поклонился. Толпа трупоедов недовольно загудела. Ни одного нового живого существа. Лишь чистая энергия душ, до которых еще нужно добраться. То ли дело люди. Их ломать легко и просто. И они почти не сопротивляются. Почти, если не считать горстку силачей, способных совладать с трупоедами в одиночку. «Дорогуша!» — позвал знакомую кровавый маг. «Зачем же такие сложности? Просто сдохни легко и быстро, и не нужно приплетать сюда других. Они скоро к тебе присоединятся!» Истерический хохот сотряс остатки старого цеха топливного завода. Маэстро скривился, но предпочел не вмешиваться в бессмысленную перепалку. Сейчас он достиг того, чего хотел. Попал в первые ряды до начала конца. Увиденное хоть немного его успокоило, потому что заклинание перемещения ничуть не походило на полное слияние, которым его напугала Гризельда. Однако все еще впереди. Вдруг где-то в соседнем помещении уже заготовлено новое кольцо и руны. «А вы почему стоите без дела?» — махнул рукой в сторону Флопси и ее кумира маг. Толпа трупоедов и кукол устремилась к новой цели. «Зачем же так сразу?» — Гризельда отвлекла внимание на себя, быстро оценив ситуацию. Главной задачей для нее было понять цель Даоша. Ведь то, что она увидела, ничуть не походило на предположение о его планах, высказанное совсем недавно. Была сбита с толку, но старалась не показывать этого. Ждала. «Гризельда! Убить!» Кучка живой армии, подобно зомби, устремилась в ее сторону. «Разве это справедливо?» — проворчала она, поняв, что из всех целей ей придется разбираться не с куклами или гомункулами, а с пока еще живыми людьми, хоть и лишенными разума. С другой стороны, многие из поступков Филиппа логике не поддавались, им двигала сущая ненависть ко всему живому, и понять это не мог никто, кроме него самого. Филипп совершил грубейшую ошибку. Разделив собственную душу на части, он напрочь лишил кровавого мага человечности, оставив ему лютую ненависть и желание главенствовать над всем миром. Со временем его амбиции лишь многократно возросли, и так Муамбаал возомнил себя божеством, способным вершить людские судьбы. Отнимать, кромсать, резать, без сожаления и всякого смысла, без всякой причины. «Справедливость!» — запоздал уточнил Даош, наблюдая за тем, как Гризельда отступает назад, чтобы выиграть побольше времени. «Это ты говоришь мне о справедливости?» «Да, я», — утвердительно кивнула кукла в балахоне. «А разве ты никогда не желал достичь справедливости? По-моему, ты всегда был ярым сторонником равных обязанностей по лаборатории». Кровавый маг сверкнул кукольными очами и сделал вид, будто размышляет, склонил голову на бок. «Справедливость всегда несправедлива по своей сути, потому что, смотря для кого она предусмотрена, справедливость для одного, горе другому, радость третьему, несчастье остальным. Тогда зачем ее искать?» «Это ты сейчас, отняв сотни жизней без всякой причины, задумался о высоком?» Гризельда искренне старалась не удивляться, но выходила скверно. Ее кукольное лицо искривилось жгучим презрением. «Отняв жизни?» — приторно изумился кровавый маг. «Заклинание перемещения, за него нужно было платить. Только не говори мне, что истратил собственный запас». «Понимаю», — кивнул Даош. «Это были лангуджи. Их жизни взамен перемещения тюремных заключенных. Смешно, не правда ли? Империя ссылала преступников на границу, чтобы защищаться от многоруких великанов. А я в одночасье решил проблему и вернул все на круги своя. Как тебе?» «Никак». Поняв, что очутилась в углу, а слева от нее Суиз и Флопси лениво оборонялись от обступивших их кукол и трупоедов, экономя силы, Гризельда предпочла занять более выгодную позицию. Забралась на стену и, подобно пауку, быстро перебралась в другую часть зала. Заключенные недовольно развернулись и медленно двинулись в ту же сторону. Кто-то из них опустился на колени и полз, потому что сломанные ноги не позволяли передвигаться иначе. «Зачем ты измывался над их телами?» — не удержалась Гризельда. «Зачем переместил их сюда? Зачем явился сам?» «Немного ли вопросов?» «А ты ответишь хоть на один?» Даош устроился поудобнее, вольготно откидываясь назад, на спинку трона. «Зачем?» — повторил он. «Ах да, причина моего поступка кроется в полном слиянии. Но ты и так уже наверняка догадалась о моих планах. Так для чего весь этот фарс? Каковы козыри у тебя в рукаве, и почему ты не побоялась призвать мой гримуар? Он не твой, — уклончиво ответила кукла в балахоне. Живые марионетки опять загнали ее в угол, и она снова была вынуждена менять позицию, экономя силы. «Осмелюсь спросить, если не мой, то чей?» «Филиппа, того самого создателя города, которого я знала до разделения души. А ты — его жалкое подобие. Ты лишь кусок, часть его, причем самая поганая, та, от которой он жаждал избавиться. Но воля случая лиходей, который нашел сосуды на капище, решил его судьбу совершенно не так, как рассчитывал великий ученый муж. Даош оставил мне записку, просил забрать сосуды после ритуала, рассчитал время, но лиходей, который шел за неизвестным стариком, проследил за ним и забрал оба сосуда до меня. И первым воскресил именно тебя, создал куклу, не так ли? Именно так и было. За это он поплатился жизнью в конечном итоге, а я завладел вторым сосудом, который впоследствии потерял. «О, я знаю это!» — кивнул кровавый маг. «Чудом сдержался и не наказал все подполье. Едва мне стало известно, какую аферу ты провернула за время моего отсутствия». «Зато твои люди остригли меня налысо». Проследив взглядом за собеседницей, Даош скучающе ответил. «Будь-то это имело хоть какой-то смысл». Я не вмешивался в их планы поквитаться с тобой, но, как показало время, мог бы просто убить. Сразу, а не после того, как они потратили столько времени на бесполезные действия. Формула живого фарфора оказалась ущербной, привела к взрыву. Кстати, дорогая моя, не ты ли приложила столько усилий, чтобы тайно им помешать? Сейчас мне думается, что ты могла бы это сделать, воспользовавшись силой моего гримуара. — Так и было, — не став врать, призналась Гризельда. — Но ты все равно их убил. — И бросил тень в твою сторону. Как жаль, Ищейка не исполнил задуманное. Он ведь копал под тебя много, долго, упорно. Мне оставалось лишь кинуть ему очередную кость. Но ты... Как ты его убедила занять свою сторону? — Я рассказала ему правду. И снова хохот огласил окрестности топливного завода. Громкий, язычный, неприятный. А Гризельда вновь залезла на стену, убегая от марионеток-преследователей. «Правду?» — переспросил маг, едва эхо стихло. «Какую из множества прав ты ему рассказала?» А немного помолчав, принялся задумчиво бормотать. «Что есть в твоем понимании правда? Она у каждого своя». И каждый абсолютно уверен в своей правде, что его правда правдивее всех правд на свете. Сколько раз я сталкивался с подобным абсурдом и ломал на этот счет голову, прежде чем попросту убить очередного обладателя его собственной правды, которая для меня была абсолютной ложью. Как, скажи мне, понимать людей, если они настолько противоречивы? Как? Один считает, что Атор встает на востоке, другой — на западе, третий будет с пеной у рта доказывать, что его персики самые сочные во всей империи. И пускай я уже давно кукла и не могу попробовать их на вкус, но точно знаю, что он врет с такой уверенностью на лице, будто во всей империи он — единственный обладатель персикового дерева. Ведь только в этом случае он будет прав, не так ли? Нет». «Ты точно хочешь услышать мое мнение или желаешь высказаться перед тем, как исполнить задуманное? А, кстати, где же твой кровавый гримуар?» «Спасибо, что заметила!» Кукольное лицо Даоша приняло зловещее выражение. Нарисованный рот растянулся улыбкой до самых ушей, а изнутри тотчас послышалось. «Он был занят подготовкой завершающего действия». «А разве нужно было готовиться?» Провоцировала Гризельда. Она по-прежнему не понимала, чего он добивался, ведь круга заклинания полного слияния не было видно и в помине. «Как ты успела заметить?» — нехотя пояснил маг. «Филипп разделил свою душу на части, и у меня нет знаний о заклинании полного слияния». Не сказав больше ни слова, Даош с хрустом поднял руку, и волна безумия вырвалась вперед, захлестнув сражавшуюся толпу. Флопсия не успела среагировать и полностью скрылась за плотной рыжей дымкой. Невероятная ярость захватила Суиза, но было уже поздно, в его сторону полетела паутина, останавливая взметнувшуюся вверх руку. «Маэстро, вы мой!» — истерично пропела Флопсия. Не успев среагировать, великий композитор был вынужден пойти на невероятное. Призвав когти, он чиркнул ими и отрезал плененную часть фарфоровой плоти без всяких сожалений. Тотчас трупоед попытался наброситься на Суиза, но паутина рубящим ударом прошла сквозь него, заставляя большую мясную тушу распасться на дурно пахнущие ошметки. «Он мой!» — взревела Дакер, сходя с ума. «И никто, слышите, никто не сможет к нему прикоснуться. Уини, где эта гадина?» Гризельда, отступая и в этот раз, поняла одно. Дальше бездействовать и пытаться выяснить планы до их реализации уже невозможно. Но и тратить всю свою энергию заранее не имеет никакого смысла. Вот только обездвижить всех присутствующих не помешало бы, если б это не стоило так дорого. «У меня другая идея», — пронесся у нее в голове мужской голос. «Пусть он начнет, а ты не вмешивайся. Я скажу, что надо сделать». «Филипп?» — изумилась Гризельда. «Так ты разумен? Я думала, ты лишь часть души, не способная мыслить». «У меня очень мало сил, и я пытался дать вам понять, что тоже здесь. Теперь я могу говорить, потому что другая половина рядом». «Чувствую, что-то не так», — устремил пристальный взор в сторону Гризельды кровавый маг. «Ты взяла тот самый сосуд. Неужели ты его использовала?» «Да», — согласилась Гризельда. «Зря», — проронил Филипп. «Рана раскрыла мое присутствие. Теперь станешь его единственной целью». «Во время полного слияния он нас всех погубит. Так какая разница?» — возразила Гризельда. «Разница в том, что тебе надо будет изменить часть контура на возврат. Полное слияние соберет всю энергию живых существ воедино, постепенно втянет в себя все живое в ближайших сотнях миль, но этому можно не противиться, во всяком случае до тех пор, пока оно не напитается достаточным запасом. Однако только Инвиктус сможет дожить до этого момента, чтобы нырнуть в прошлое». «Ты имеешь в виду...» «Да, он должен меня убить». «Гризельда!» — зарычал кровавый маг. «Что сидит внутри тебя? Почему я чувствую, будто Филипп рядом?» «Не знаю», — соврала она. «Вианон, моя падчерица, тоже в моем сосуде, а еще животное со скотобойни, чью энергию я постепенно потребляю». «Ты мне врешь!» — воскликнул маг. «Вы все врете, все и всегда, даже когда думаете, что говорите правду, потому что правда непостижима. Ее нет, правды нет, нет, я вам говорю». Гризельда выдержала яростный взгляд противника и теперь пыталась понять, стоит ли сейчас попробовать добраться до него, пока он зол и неуравновешен. Ведь она не видела кровавый гримуар, который, безусловно, встанет на его защиту. И пусть в ней нет кровеносной жидкости, на управление которой сосредоточена магия книги, основное направление исследований Даоша. Но и волны безумия, окружающие хозяина, ей изрядно мешали. Она попросту боялась захлебнуться в собственных противоречиях, едва ею завладеет жажда убийства, то рыжая марева, медленно плывущая по бетонному полу. «А как же мир? Если применишь заклинание, то останешься один. И как будешь продлевать себе жизнь? Ты желаешь получить одиночество, в котором сейчас пребываешь. Отчего бежишь, к тому и вернешься». «Мир!» — едкая усмешка исказила глаза куклы. «Мир — это реальность перед глазами. Не будет глаз, не будет реальности. Я уничтожу всех созерцателей. Я стану единым. Единственным!» «Именно это я и сказала. Ты останешься один на свете. «Света не станет, мира не станет», — уже тише ответил маг. «И вообще, чего ты добиваешься? Разглагольствуешь, спрашиваешь, какой у тебя козырь в кармане, м?» Махнув рукой, он остановил армию живых марионеток и отозвал их назад. «Впрочем, неважно», — устало добавил маг. «Пора начинать». «Так что мне делать?» — спросила Гризельда. «Остановить его сейчас?» «Он должен впитать энергию всего живого, и тогда Инвиктус сможет нырнуть в другую реальность, пройти по грани полотна, чтобы спасти всех нас». Повар в удивлении открывал и закрывал рот, глядя на настоящий катаклизм перед глазами. Кроваво-красные потоки воды лились вокруг, но не это оказалось самым страшным в происходящем. Люди словно обезумели. Драки, крики, ругань, вопли. Мир сходил с ума и медленно катился в самую пропасть. Некоторые сопротивлялись, вышли на улицу, пошатываясь, придерживали руками стены, чтобы те не упали. На самом деле наоборот, опирались, чтобы не упасть самим. Кто-то стучал кулаком об пол. Кто-то сидел на бордюре и смотрел в одну точку. Безумие будто накрыло город и медленно расползалось в разные стороны. «Ты знаешь, что происходит?» Джерри, как и Лоуби, совершенно не понимал происходящее. «Неужели Даош прибыл и призвал заклинание массового безумия? Откуда у него столько сил на подобное?» «Если бы я знал», — ответил ему друг, придя в себя. «Так что делаем?» «Даже не знаю, но мне кажется, запираться в квартире смерти подобно. Выйдем за город». Пожав плечами, повар не стал спорить. Завел машину и крутанул руль, чтобы развернуться. Но только он попытался уехать, как вдруг прямо в лобовое стекло прыгнула собака. Белая пена капала из ее рта. Крупная шавка громко залаяла, пытаясь укусить стекло. «Сдай назад!» — приказал Джерри. «Давай, не тормози!» Переключив передачу, повар заставил машину резко дернуться назад. Собака вынужденно спрыгнула с капота. «Давай, давай, влево!» — командовал бывший детектив. «Легко тебе сидеть на пассажирском!» — проворчал повар, быстро двигая руками. «Давно я так не...» — послышался громкий хруст. «Ой, это мусор, ветка и хлам!» — успокоил его Джерри, выглядывая из окошка. «Езжай!» Вырулив в соседнюю улицу, повар увидел просвет между сходящими с ума жителями и вдавил педаль газа, ускоряя машину на пути к выезду из города. «Чушь какая-то!» — выдохнул он, едва свернул с оживленной улицы в безлюдные переулки. Но тотчас пожалел об этом, потому что с ближайшего балкона прямо на крышу приземлилась чья-то кукла. Немедля она вонзила свою руку и попыталась вскрыть машину, как консервную банку. «Виляй!» — крикнул Джерри, хватая куклу за острую конечность голой ладонью. Резкое движение в бок, очередной хруст. Обломав заостренную кисть, он приоткрыл окно, чтобы выкинуть ее на улицу. Сброшенная с крыши кукла поднялась и предприняла попытку догнать своих жертв, но быстро сдалась, едва машина набрала скорость по прямой. «А может, заехать в архив? Вдруг Уинни достала сыворотку? Так мы с ними встретимся!» Роджеральд немного посомневался, прежде чем предложить. «Да, но только по объездной. Можем застрять в городе, пока творится настоящее безумие. Как думаешь, надолго ли это?» — спросил повар, надеясь услышать ободряющие слова. «Я даже не знаю, кто это сделал. Кровавый маг, кто же еще? Из-за дождя так решил? А вдруг подражатель?» — пожал плечами Джерри, не решая сделать однозначные выводы. Выезд на очередную улицу открыл обзор на поднимающийся впереди алый смерч, кружащий за городом над топливным заводом. «Ну-ка, давай туда!» — приказал Роджеральд, кардинально меняя планы. «Не чуди, что тебе там делать? Кровавый маг! А как же дочь?» — спросил повар. «Уинни тебя с того света достанет, чтобы призвать к ответу. Тогда давай так. Ты подвезешь меня в ту сторону, а сам отправишься назад, к архиву. Или лучше вначале к архиву», — предложил Лоуби. «Велик шанс, что это только начало, а тогда весь город погрузится в кровавую пучину. Ни дочь, ни Уинслиан не выживут. Я и сам ощущаю неприятную озлобленность, накатывающую волнами. Ты не чувствуешь? Вообще-то да, но тренировки и занятия единоборствами немало помогают мне в сохранении настроения на постоянной отметке». Джерри хмыкнул. Он бы сказал другу по поводу того, что думает о его словах, но сейчас Лоуби действительно демонстрировал чудеса выдержки. «Обещай мне только, что не будешь сходить с ума. Во всяком случае, я тебе запрещаю до тех пор, пока позади спит моя дочь. Доставь ее к Уинни, ладно? А ты обещай не умирать», — проворчал приятель, прежде чем надолго замолчать. Разговор закончился до тех пор, пока мобиль не добрался до ближайшей развилки с указателем «Топливный завод». «Две мили, издеваешься?» — проворчал Джерри. Беглый взгляд на заднее сиденье, где спала укрытая одеялом дочь, и он заткнулся. «Я пробегусь». Повар хмыкнул, прежде чем протянуть руку, чтобы крепко ее пожать. «Не прощаюсь, понял?» Бывший полицейский кивнул, не подозревая о том, что ждет его впереди. Красное марево плотным туманом укутывало местность впереди, а в небо взмывал воздушный столб, вращающийся вокруг одной и той же точки. Неясное желание прибыть туда поскорее бередило душу Инвиктуса, когда он смотрел на результат чужого лиходейства. У него руки чесались разобраться совсем поскорее, чтобы мир пришел в норму. Но то, что он увидел, прибыв на место после краткой пробежки, не вписывалось ни в какие рамки. Ни единой мыслью не угадал, обнаружив среди остатков стен топливного завода большую копошащуюся кучу живого гомункула, сотворенного из сотен людей, кукол, трупоедов. Суис из последних сил сопротивлялся, отползал от засасывающей его внутрь воронки. Красные полупрозрачные щупальца держали его за ноги и тянули к себе. Гризельда сидела на полуразрушенной стене и молча наблюдала за происходящим. Но едва заметила Роджеральда, тотчас пришла в движение. Махнула ему подойти. «Что здесь?» «Ты вовремя», — выдохнула она. «Я уж думала, не дождусь». «И все-таки...» Джерри не мог поверить, что все происходит в настоящем времени, а не в его кошмарном безумном сне. «Даош применил полное слияние, а в качестве пентаграммы использовал преступников из Асториса. Пожертвовав приграничными племенами Лангуджи, он переместил сюда своих живых марионеток и призвал меня к ответу. Гримуар Лиходеев защитил меня, когда Кровавый начал наступление. Если бы я знала, чего он добивается, сбежала бы на другой континент, наплевав на условности, но что-то мне подсказывает, что даже там меня бы нашла судьба». Кукла почти натурально вздохнула, поворачивая голову на бок. «Это можно остановить, отмотать время вспять. Едва он проглотит нас, ты должен спасти мир, пройти по краю полотна реальности и прорваться через ткань времени в прошлое. Филипп считает, что тебе это под силу, если ты используешь всю накопленную энергию душ, собранную кровавым магом». «Что за глупости?» «Уинни, дочь, ты же хочешь вернуть ваше прежнее семейное счастье», — умело убеждала Гризельда. «Мы проводим тебя в нужную точку временного континуума. Ты должен будешь порвать ткань реальности и переместиться в тот день, когда Филипп попытается разделить душу на части. Ты должен его убить. Сделай это, и будущее изменится. Все сразу прекратится, а мир ожидает другой виток развития. Только тебе под силу вобрать в себя энергию, концентрируемую полным слиянием в самое сердце этого чудовища. Ты же Инвиктус, единственный, кому это под силу». Ответить Боулу не довелось. Алые щупальца обнаружили новую цель и ухватили детектива за ноги, пытаясь утянуть его внутрь чудовища с сотнями глаз и ртов, большую органическую кучу, из которой выглядывали лица уже поглощенных. Не противясь происходящему, Джерри лишь крикнул кукле. «Начинаем?» «Да!» Гризельда в последний раз оглянулась за спину, туда, где был город, спрятанный от взора плотным туманом. Она будто прощалась с этим миром, приговаривая вслух. «Прости, Вианон, В этот раз тебя будет некому спасти от карточного домика». Ответ на эти слова детектив уже не услышал, поняв одно. Гризель договорила сама с собой и выглядела точь-в-точь, как ее приемная дочь. «Неужели эти двое одно целое?»